Глава 41. В пабе было оживленно в это время суток. И первым, что бросилось в глаза Лизы, был зажигательный танец, что исполняли на сцене три девушки в ярких национальных костюмах. Именно на такие танцы когда-то в детстве и ходила Лиза. И сейчас ноги ее готовы были пуститься в пляс. А еще внутри паба было тепло и вкусно пахло. Сразу же разыгрался аппетит. «Вам повезло!» Подбежала к ним официантка, тоже в ирландском костюме. «Как раз есть свободный столик и недалеко от сцены. Пойдемте, я вас провожу». Удача сегодня сопутствовала им. Как видно, ведь мест запросто могло не оказаться. И тогда пришлось бы покидать столь симпатичное место. Лиза вспомнила, как нашла этот паб и договорилась с управляющим о поставке инструментов. Но встречались они в офисе Орфея, а не в самом пабе. Официантка принесла им два комплекта меню, как только они устроились за столиком. «Могу я рекомендовать вам попробовать наше фирменное темное пиво?» – поинтересовалась девушка. «Да, принесите бокал», – тут же среагировал Глеб. Лиза даже подумать не успела. «Ты должна попробовать их пиво», – с улыбкой посмотрел на нее Глеб. «Ведь Ирландия им славится. Попробуй за нас двоих, раз я за рулем». Ну что ж, она не против. Не то чтобы Лиза любила пиво, но темное, да еще и фирменное, грех не попробовать. Меню разнообразило незнакомыми названиями. Но что-то Лизе подсказывало, что в основу всех этих блюд входят либо картофель, либо капуста. А еще мясо, да побольше. Уж большие любители этих овощей и мяса были ирландцы, насколько она знала. А еще она читала, что этот народ предпочитает не столько изысканную, сколько сытную еду. Что и понятно. Ведь выживать и эволюционировать им пришлось в довольно суровых климатических условиях. Вернулась официантка, принесла бокал пива, а к нему тарелочку с тонкими сосисками. «Это презент от нашего заведения. Острые ирландские колбаски к пиву», — сообщила девушка. «Готовы ли вы сделать заказ?» Тут же поинтересовалась. «Ты не против, если я закажу за нас обоих?» Посмотрел на Лизу Глеб. Она была не против, о чем и сообщила ему охотно. Позже, заказав две порции рагу из ягнятины и овощей, Глеб признался, что совершенно не разбирается в ирландской кухне и выбрал в меню то, название чего было понятным. Признание его рассмешило Лизу, как и добавило хорошего настроения. Вместо хлеба официантка предложила заказать «боксти». Позже Лиза выяснила, что в переводе это слово означает «хлеб бедняка». На самом же деле это оказались очень вкусные и хрустящие картофельные лепешки. И запекали их на открытом огне, отчего они немного пахли дымом. Из напитков для себя Глеб заказал безалкогольный мид, напиток на меду. Когда девушки оттанцевали, на сцену вынесли арфу. А следом буквально вплыла и арфистка. «О, эту арфу изготовили у нас по специальному заказу», – оживилась Лиза. Она вспомнила, как общалась именно с этой женщиной, что сейчас удобно размещалась на специальном табурете, готовясь коснуться струн арфы. «Она мне тогда целую лекцию прочла», – рассмеялась Лиза. «И такой экскурс в историю устроила». Арфистка ей тогда и рассказала, что арфа в Ирландии служит чуть ли не национальной эмблемой. После вождя кельтов и самого знатного барда по важности шел арфист. И арфы в древности изготавливали из золота, украшая драгоценными камнями. Арфа зазвучала, и Лиза замерла, вслушиваясь в волшебные звуки. Музыка настолько зачаровывала, что, казалось, переносило в средневековые времена, заставляя терять связь с реальностью. И это было прекрасно. Тут и официантка принесла горячее. И рагу из ягненка пришлось Лизе по вкусу, хоть она и не очень любила экзотические сорта мяса. На сцену вышла совсем молоденькая девушка. На первый взгляд она показалась Лизе подростком. Но когда девушка низким грудным голосом запела балладу, под аккомпанемент арфы, Лиза поняла, что певица старше, чем выглядит. И голос ее проникал прямо в душу. Даже Глеб, далекий от искусства, как сам он признался, слушал певицу очень внимательно. а уж Лиза и вовсе заслушалась. Потом снова их развлекали танцоры. Другую балладу исполнила другая певица. И весь вечер Лизу не покидала мысль, что оказалась она в какой-то сказке, а Глеб на время превратился в ее рыцаря. Они настолько мило беседовали, что Лиза порой ловила себя на мысли, а он ли это? Куда делся тот человек, от которого она слышала одни колкости и издевки? Сейчас перед ней сидел интереснейший собеседник, речи которого были наполнены не только глубоким содержанием, но еще и искрометным юмором. За сегодняшний вечер Лиза поняла, насколько Глеб умный и начитанный. О скольком он ей рассказал, сколько нового она для себя узнала. И ни разу за весь вечер Лиза не поймала себя на мысли, что ей скучно. А невольно она вспоминала вечера с Костей, разговоры с ним, ведь муж порой казался ей скучноватым и занудным, и рассказы все его так или иначе сводились к себе любимому. Раньше Лиза этого не осознавала, значит, правильно говорят, что все познается в сравнении. «Потанцуем», — предложил, как и обещал Глеб. «Пожалуй, откажусь», — после непродолжительного раздумья ответила Лиза. «Пусть уж это делают для нас профессионалы», — улыбнулась она. На самом деле в пабе пили, ели и смотрели. Никто не танцевал, хоть атмосфера и царила все более оживленная. И Лизе впервые не хотелось выделяться из общей массы. Все и без танцев было просто замечательно. И Глеб понял ее правильно. Засиделись они чуть ли не до 12. От добавки пива Лиза отказалась, а вот десерт попробовать захотела. Она выбрала пирожное «Гиннес», черное, как ночь, внутри и щедро политое взбитыми сливками. Несмотря на сытость, съела его Лиза очень быстро. Правда, потом о еде уже не могла и думать. Глеб предложил Лизе покататься по городу, когда вышли они из паба. Но то ли от пива, то ли от обжорства ее активно клонило в сон. «Да и поздно уже», — сказала она в свое оправдание. Если честно, ей хотелось домой и в постель. Правда, где-то очень глубоко внутри себя она испытывала нежелание расставаться с Глебом. Но мысль, что они могут провести ночь вместе, мгновенно ее отрезвила. Это же Глеб. Тот, с кем еще недавно они были на ножах. Что же изменилось за один только вечер? Он довез ее до дома и вышел из машины, чтобы проводить до подъезда. Лиза уже взялась за ручку двери, когда Глеб остановил ее. «Я не могу отпустить тебя вот так просто», — положил он ей руки на плечи и развернул лицом к себе. «Как так?» — спросила Лиза, буквально утопая в его глазах. И она прекрасно понимала, о чем он. Она вспомнила тот первый поцелуй и сколько эмоций испытывала тогда. Но этот не шел даже в сравнение с тем, когда губы Глеба накрыли Лизины, она потеряла связь с реальностью, и отчетливая мысль прострелила мозг. Поцелуя этого она ждала не только весь сегодняшний вечер, а все время, что прошло с первого поцелуя. И еще долго, когда она уже была дома, у нее кружилась голова от переизбытка чувств. И сон, как следствие, испарился совершенно. Так и получилось, что половину ночи Лиза вспоминала и грезила. Чем? На этот вопрос у нее не было ответа.